попроси меня тише, я так ненавижу. Мы будем этой ночью с тобою в тэп. Нам далеко, далеко до перемен. Нам далеко, далеко до лучших измен. Это не из-за тебя, это не из-за тебя. Я просто ухожу в отрыв, когда наступит закат. Малиновый свет упал на окна, танцуют во тьме пара влюбленных. Малиновый свет, малиновый свет, малиновый свет искал нас долго. Малиновый свет упал на окна, танцуют во тьме пара влюбленные. Малиновый свет, малиновый свет, малиновый свет искал нас долго. Малиновый свет упал на окна, танцуют во тьме пара влюбленные. Малиновый свет, малиновый свет, малиновый свет искал нас долго. Твои горячие руки снова разбудят меня. Горячие руки снова придушат меня. Опять вопросы, вопросы, куда меня часто заносит. А мне так нравится очень, когда ревнуешь ко мне. Но высоко, высоко до облаков, так высоко, высоко, но с тобою готов. Ты поджигая, держись, поджигая, держись. Ведь мы взлетаем с тобою в лучшую жизнь. Малиновый свет упал на окна, танцуют во тьме пара влюбленных. Малиновый свет, малиновый свет, малиновый свет искал нас долго. Малиновый свет упал на окна, танцуют во тьме пара влюбленные. Малиновый свет, малиновый свет, малиновый свет искал нас долго.